Глава 9. Развязка. Риона выбралась из машины. Голова ее все еще гудела, руки и ноги плохо слушались. Макэдан подхватил ее, чтобы она не упала. «Спасибо!» — с трудом проговорила девушка. «Куда нам идти?» «Следуйте за мной!» Александр шел первым. За ним шла Риона, и Донна Барк замыкала шествие. «Этот храм был здесь возведен еще до моего рождения. Эти земли не входили в империю, но жители гор благосклонно приняли предложение о дружбе». Высокая трава цеплялась за ноги, мешая идти. Риона чувствовала, что сил у нее почти не осталось. «Долго же вы собирались?» Холодный голос Гестона заставил девушку вздрогнуть. «Александр, разве так спешат навстречу с давним другом?» В Гефесте он появился из-за полуобвалившейся стены. В руках он держал пистолет. «Ты же знаешь, Гефестион, что этим меня не убить», — проговорил Александр. «Знаю», — кивнул тот. «Это не для тебя, а для твоих новых друзей. Директор Барк, будьте так любезны, наденьте наручники». Гестон бросил Донне пару стальных браслетов. «Меня, значит, вы не опасаетесь?» Риона дерзко глянула в глаза Гефестиона. «О нет, мисс Санчес, вы мне нужны для другого дела», — рассмеялся бывший учитель истории. «Гефестион, к чему все это?» — спросил Макэдан. «Зачем тебе арест? Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» Гестон снова расхохотался. «Я хочу справедливости. Всю жизнь я провел в тени блистательного Александра Македонского, Александра Великого. Кто знал, что великий полководец и завоеватель всего лишь презренный актеришка, который и шагу не может ступить без своего лучшего друга и советника? Но я всегда это знал и говорил тебе о том, что так и будет», — воскликнул Макэдан. — «Ты сам согласился на эту роль». «Я не ты. Я не могу вечно играть роль», — выкрикнул Гестон с обидой. «Кроме того, мне надоело быть второстепенным героем». «Ты мог вернуться после моего побега и стать наследником империи, править половиной мира». «Да, но ты не исполнил пророчество. Тебе поручили простое дело — распутать узел. Но нет, ты здесь решил произвести впечатление. Разрубил его. Жест эффектный, но неэффективный. А пророчество должно быть исполнено». «Мне не развязать этот узел», — ответил Макэдан. «Верни мне сына и делай с этой веревкой все, что захочешь». «Идите за мной», — приказал Гестон вместо ответа. Риона пошла за похитителем. Следом за ней направились Донна и Макэдан. Они прошли через портал, служивший давным-давно входом в храм. Каменный пол разрушился, через него пробивалась трава и мелкий кустарник. «Вниз», — скомандовал Гестон, и пистолетом указал Рионе на отверстие в полу. Девушка спустилась по крутым ступенькам и оказалась в просторном подвале храма, освещенном факелами, укрепленными в кольцах на стенах. Следом за ней спустился Гестон. Макэдан помог Донне спуститься за ними. «Арест!» — воскликнула Риона, когда ее глаза привыкли к полумраку. Арест сидел привязанный к старинной повозке. «Узнаешь?» — спросил Гестон Александра. — «Это повозка, в которую запрягали валов во времена нашей юности». — «Что ты собираешься делать?» — тревожно спросил Макэдан. Тут же подбежал к сыну и похлопал его по щекам. — «Ничего», — ответил Гестон. — «Я уже все сделал. Теперь сделай ты. Освободишь сына, и вы сможете уйти». Мак-Эден принялся развязывать веревки. Он судорожно дергал то один конец веревки, то другой. Пытался помочь себе зубами и пальцами. Все бесполезно. «Как плохо, что в этот раз при тебе нет меча!» — глумился над бывшим другом Гестон. «Знаешь, наверное, нужно добавить тебе мотивации». Гестон нажал на скрытую панель на стене. Где-то внутри стен зажурчала вода. Раздался неприятный скрип камня о камень. Риона с ужасом посмотрела наверх. Прямо на замершего в ужасе Мак-Эдена и бесчувственного Ареста опустилась громадная каменная плита. «Ох уж эти старинные храмы! Чего в них только нет!» Снова рассмеялся Гестон. «У тебя есть пара минут, чтобы спасти сына. В противном случае он превратится в кровавую лепешку. Прямо у тебя на глазах». «Ах ты, сволочь!» — закричал Мак-Эден и сделал то, чего никто не ожидал. Он отскочил от Ареста и бросился на Гестона. Пистолет громыхнул, но Александр не остановился. Он вцепился в запястье противника и стал их выкручивать. «Риона, помоги Аресту, я тебя умоляю!» — прохрипел Мак-Эден, борясь с Гестоном. Риона бросилась к повозке. Она ощупала веревку и нашла тот самый узел. Его нельзя было развязывать, потому что это и был план Гестона. Однако плита надвигалась неумолимо, убрать с ее пути Ареста не было возможности. Но и дать юноше умереть она тоже не могла. «Черт, Донна, что делать?» Риона обернулась к наставнице. «Я не знаю», — в панике ответила мисс Барк. «Слушай свое сердце». Риона нервно обернулась. Мак-Эден и Гестон катались по полу, сились вцепиться друг другу в глотки. Девушка рванула узел, но он и не думал поддаваться. «Черт, я думала, будет просто!» — выругалась девушка. «Как же тебя развязать?» Внезапно ожил знак сокола на груди Рионы. Среди происходящего хаоса и безумия он передавал ей покой и умиротворение. Девушка снова ощутила состояние баланса и равновесие. Ей не нужно было владеть всем миром. Весь мир и так был у ее ног. Она была вольна выбирать, кем стать в жизни, куда идти, что делать, с кем дружить и кого любить. Она была властелином собственной жизни, и никто не смел ей указывать. Внутри Рионы не было страха и сомнений, потому что она знала, чего хочет. Если ради спасения друга ей нужно пожертвовать своей жизнью и свободой, она сделает это. Тепло прошло от сердца Рионы к ее пальцам. Подушечки окутало мягкое золотое свечение. Риона прикоснулась к узлу, и по нитям веревки побежали мягкие желтые искорки. Девушка потянула за веревку, и узел начал расходиться. Риона сантиметр за сантиметром, петля за петлей, распутывала узел. По мере того, как продвигалось ее дело, свечение нитей становилось все более ярким и насыщенным. Веревка превратилась в толстую золотую нить. Наконец, она распутала последний виток. «Готово!» — воскликнула она и посмотрела на потолок. Каменная плита опустилась ей почти на макушку. Риона вытащила Ареста из-под надвигающейся смертельной угрозы и растянулась на каменном полу. В одной руке она держала веревку, к которой был привязан Арест. «Превосходно, мисс Санчес! Вы сумели распутать узел!» Гестон с торжествующей улыбкой смотрел на светящуюся нить в руках девушки. «Теперь я могу сделать то, ради чего сюда пришел!» Гестон навел пистолет на Александра. «Ты же знаешь, что это не подействует!» — устало усмехнулся Александр. «Мы будем вечно сражаться с тобой, пока не надоест, пока силы не покинут нас». «Узел развязан, а значит, нас больше ничего не держит», — холодно ответил Гестон и нажал на спусковой крючок. прогремел выстрел, эхом отразившись от стен подвала. Маккедена отбросила на несколько шагов назад. Он упал на колени рядом с Рионой. Александр приложил руки к груди. Между его пальцев текла кровь. «Я и забыл, каково это — чувствовать боль. Чувствовать себя живым». «Арест! Арест! Очнись!» Риона трясла друга за плечо. «Незачем так орать». Арест открыл глаза. «Все идет так, как и нужно». Риона отшатнулась. Столько холода и презрения было в глазах ее друга, что ей стало не по себе. Гестон победоносно расхохотался. «Я ждал этого так долго. Смотри, Александр, ты думал, что твой сын продолжит твое дело? Нет, он продолжит мое дело». «Арест, что происходит?» — прошептала Риона. «Ну же, Риона, ты ведь умная девочка». Маккеден-младший поднялся на ноги. «Мой отец — никчемный тюфяк. Он не смог бы придумать такой план, и тем более воплотить его в жизнь. Гестон пришел ко мне и рассказал про Гордиев узел. К сожалению, он сам не смог его развязать, да и я не мог. Впрочем, никто во всем мире не мог. Никто, кроме тебя». «Сынок, зачем тебе это?» Старший Маккеден с трудом открыл глаза и посмотрел в холодные, словно льдинки, голубые глаза сына. «Тот, кто распутает Гордиев узел, будет владеть всем миром», — ответил Арест. «Ты так и не сумел этого сделать. Да тебе это было и не нужно. Ты достиг всего за чужой счет. Ты просто клоун, которому слишком повезло в жизни. Зачем тебе бессмертие, если ты тяготишься им? Теперь ты умираешь. Тебе страшно?» «Мне страшно больно, что я не стал для тебя хорошим отцом», — прохрипел Маккеден. «Чушь! Ты жалеешь только себя!» — зло выкрикнул Арест. «А я буду править этим миром!» «Ничего у вас не выйдет, молодой человек», — раздался голос Донны. «Узел распутал Ориона, а вам светит в лучшем случае тюрьма». «Вы так уверены, директор Барк?» Арест пристально посмотрел на Донну. Девушка резко потянула светящийся шнур. Второй конец веревки оказался в руках Ареста. «Это обман!» — воскликнула Донна. «Технически мы оба держались за узел», — рассмеялся Арест. «Так что пророчество сбудется». «Ты хочешь владеть всем миром, мальчик?» Донна с жалостью посмотрела на Ареста. «Зачем тебе это?» «Вокруг одни идиоты», — вздохнул Арест. «Мистер Гестон, уберите, пожалуйста, директора Барк. В школу я возвращаться не собираюсь, так что нет нужды делать вид, что общение с ней доставляет мне удовольствие». Гестон сделал шаг вперед и поднял пистолет. Донна ловко бросилась ему под ноги, и пуля просвистела у нее над головой и ударила в пол, высекая искры из камня. Мисс Барк ударом обеих ног подсекла ноги Гестона, и тот рухнул на каменный пол. Завязалась яростная схватка за пистолет. «Арест, я думала, мы друзья», — прошептала Риона. «Думала, мы больше, чем просто друзья». «Ты дура, Риона Санчес», — рассмеялся Арест. «Я пропустил год в этой идиотской школе и все это время искал сведения о Гордиевом узле, искал его хранителя. Ты так тщательно скрывала от меня правду о моем происхождении, что мне было даже смешно наблюдать, как ты борешься с собой, чтобы не рассказать мне все, что ты узнала. Эти противоречия и сомнения помешали тебе использовать талисман Гора и понять мои замыслы. Я рассорил тебя с друзьями, превратил в одиночку и сам подставил тебе дружеское плечо. Мне всего-то и нужно было, чтобы ты привязалась ко мне, стала испытывать симпатию. Только в этом случае ты могла развязать узел. И все прошло как по маслу. Даже не пришлось ждать третьего тура игр. Признаюсь, нетерпение просто сжигало меня изнутри. Риона бросилась в атаку молча. Ее кулак направлялся прямо в лицо Ареста. Юноша легко перехватил ее удар и резким движением заломил руку ей за спину. Риона поморщилась от боли. «Теперь отдай мне нить судьбы!» Арест яростно рванул на себя золотой шнурок. «Какую еще нить?» — прохрипела девушка. «Нить богов, путеводную нить, вот эту светящуюся штуку, что ты держишь в руке. Это не просто кусок веревки, это нить судьбы. Тот, кто владеет ею, может владеть всем миром». Арест наклонился к уху девушки. Риона резко ударила головой назад. Она с удовлетворением услышала хруст сломанных хрящей. Арест отшатнулся. Из носа его потоком лилась кровь, заливая футболку. «Дрянь, если не хочешь по-хорошему!» Прогнуснавил он. «То будет так!» Арест прыгнул вперед, раскручиваясь в воздухе. Риона еле успела уклониться от его удара. Девушка перекатилась через плечо и проворно вскочила на ноги. Арест нанес удар ребром ладони, целя ей в правую руку. Риона крутанулась на месте, уходя от атаки, и врезала кулаком в живот противника. Тот охнул и отшатнулся. Золотая нить натянулась. Риона непроизвольно сделала шаг к Аресту, а он не преминул воспользоваться ее оплошностью. Колено ударило ей в ребра. Риона услышала отвратительный хруст. Арест схватил ее за руку и резко дернул на себя и вверх. Риона перелетела через его спину и врезалась в каменную стену. На нее посыпались угольки от чадящего факела. Девушка с трудом поднялась на ноги. «Мне это уже наскучило». Арест подошел к Рионе и несколько раз сильно ударил ее ногой в живот. «Отдай мне нить!» «Тебе придется меня убить!» — прохрипела девушка. «Это само собой, разумеется!» — кивнул Арест. «Просто я хотел сделать это быстро, но теперь вижу, что придется сделать тебе очень больно!» Шум и крики отвлекли Ареста. В центр подвала выскочила Донна и Гестон. В руках мужчины был небольшой квадратный предмет. «Этот идиот собирается тут все взорвать!» проорала Донна. «Надо быстро уходить!» Риона собрала все силы и ударила ногой в пах зазевавшегося Ареста. Тот согнулся пополам и разжал руки. Девушка схватила золотую нить и кинулась к Донне. Гестон сжимал директрисе горло. Риона схватила со стены факел и с размаху опустила его на голову своему бывшему учителю. Гестон обмяк, потеряв сознание. Ему тоже не помешало бы привыкнуть к тому, что он теперь смертный. Донна массировала руками свое горло. «Сколько у нас времени?» — спросила Риона. Донна быстро обшарила карманы Гестона. 2 минуты». Она бросила взгляд на маленькую коробочку, что достала из кармана поверженного врага. «А как же Македон?» Риона бросила взгляд туда, где лежал Александр. «Нельзя бросать его здесь!» Донна повернулась и увидела, как над телом бывшего властелина половины мира склонился Гестон. Он плакал. Грудь его сотрясалась от рыданий. «Уходите!» — прокричал Гестон. «Я позабочусь о друге». Риона и мисс Барк дохромали до отверстия, ведущего наружу. К сожалению, здесь не было лестницы. Вход в подвал представлял из себя просто дыру. «Что нам делать?» — в отчаянии закричала Риона. «Как выбираться?» «Забирайся ко мне на плечи», — скомандовала Донна. «Я тебя подсажу, и ты выберешься». «Ну уж нет, я тебя тут не брошу!» Риона упрямо наклонила голову. «Мы выберемся вдвоем!» В этот момент с потолка вниз упала веревочная лестница. «Эй, кто это там?» С восторгом прокричала Риона. «Хайне, это ты?» «Так вот, значит, о ком ты в первую очередь подумала!» Раздался голос Хильды, и Риона чуть не зарыдала от радости. «Так что, вы собираетесь выбираться? Или продолжите веселье там внизу?» «Донна, забирайся первая!» Скомандовала девушка, и мисс Барк не стала спорить. Времени было совсем мало. Риона поднималась следом за Донной. Она уже видела Хильду, которая протягивала ей руку. Почти ухватилась за ладонь подруги, как вдруг что-то потянуло ее вниз. «Мне нужна нить судьбы!» Арест вцепился в светящуюся золотым светом нить и тащил добычу вниз. «Ты ее не получишь!» — закричала Риона, и в этот момент развалины сотряс взрыв. Море пламени разлилось по подвалу. Беглянка чувствовала приближающийся жар. Она отчаянно рванула вверх, к выходу. Арест с таким же остервенением рванул нить на себя. Риона обернулась и увидела, как рвется золотая бечевка и расходятся одна за другой нити. Арест упал на пол подвала и с удивлением посмотрел на обрывок золотой веревки, что остался у него в руках. Две пары рук схватили Риону за ворот и вытащили из подвала. Арест стоял внизу, раскинув руки. Еще миг, и его поглотил огненный шторм. Риона, Донна и Хильда бросились к выходу из руин. Остатки стен крошились и разваливались на части. Пол ходил ходуном. Сквозь камни пробивались тонкие и длинные языки пламени, словно под ногами разверся самый настоящий ад. Они успели отбежать от развалин на десяток метров, когда земля позади них вдруг охнула, просела, а затем взлетела вверх на высоту нескольких метров. Из-под земли вырвался настоящий вулкан. Раскаленные камни и комья земли разлетались в разные стороны. «Бежим!» — прокричала Хильда и, дернув подругу за руку, потащила ее прочь от вырвавшегося из-под земли пламени. Под пламенным дождем они почти добежали до автомобиля. «Скорее, внутрь!» — прокричала Донна. Но тут огромный пылающий шар упал точно с небес на капот машины. Автомобиль, словно по волшебству, пропал в огненной воронке. «Черт! Что еще сегодня должно произойти с нами?» — выругалась Хильда. Риона устало опустилась на землю. События последних часов ее совершенно опустошили. Она бросила рассеянный взгляд на свою правую руку. Обрывок золотой нити безжизненно свисал с ее запястья. Девушка попыталась высвободить руку, но не тут-то было. Золотая веревка прочно впилась в кожу и не давала сорвать себя и выбросить куда подальше. «Что еще за черт?» Риона со страхом и ненавистью смотрела на золотой шнур, что обвивал ее руку. «Надо убираться отсюда подальше», — Донна взглянула в сторону гор. «Нужно возвращаться в школу. Мало ли, какие сюрпризы могли там оставить Гестон и Арест». «Тогда идем», — пожала плечами Хильда. «Если нужно, я понесу Риону на руках. А вам, госпожа директор, пора бы уже обзавестись личным средством связи. В который раз мы уже попадаем в такую ситуацию?» В этот момент раздался очередной взрыв. Риона увидела, что из кратера, куда недавно провалился автомобиль, поднимаются клубы черного дыма. Затем в воздух полетели обломки покореженного металла и коптящие куски пластика. «Назад!» Хильда оттащила подругу подальше от опасного места. «Что-то приближается!» прошептала Риона. «Что-то очень нехорошее!» На край воронки легла черная рука. Кожа была обуглена, ногти отсутствовали. Плоть кое-где слезла, обнажив белые кости, которые смотрелись дико на черном теле. Из пламенной явы поднимался Арест. Риона с ужасом смотрела на бывшего друга. Волосы Ареста сгорели, обнажив кости черепа. Глаза от жара вытекли, и теперь в глазницах бушевало белое пламя. «Ты думала от меня так просто избавиться?» Расхохотался Арест. «Узел развязан, а значит, пророчество так или иначе будет исполнено». Арест поднял правую руку. Золотая нить свисала с его ладони, напоминая плеть. «Я не могу умереть!» Арест взмахнул рукой, и золотая нить втянулась в его тело. Македон-младший ступил на землю. Под его ногами трава мгновенно желтела, высыхала и начинала тлеть. В клубах дыма Арест приближался к Хильде и Рионе. Золотое сияние окутало его. Риона видела, как мгновенно пропадают страшные ожоги на его руках и лице. Черная кожа опадала сухой листвой на землю, оставляя после себя чистую и здоровую. Волосы быстро отрастали, глаза снова стали человеческими, лишь глубоко в зрачках Ареста еще плескалось золотое пламя. «А теперь, когда я принял приличный облик...» Арест осмотрел свое тело и, не найдя в нем изъянов, обратился к Рионе. «Отдай мне вторую половину нити, и тогда я, возможно, пощажу тебя и твоих друзей». «Арест, зачем тебе это?» С дрожью в голосе спросила Риона. «Ты ведь не этого хотел». «С чего ты взяла, что знаешь меня?» Глаза Македона сверкнули злобой. «Откуда тебе знать, чего я хочу, а чего нет? Только моя мать знала меня, только она меня любила. Мой отец виновен в ее гибели, и теперь он мертв. Этот факт меня несказанно радует». Арест безумно расхохотался. «Твой отец не виновен в смерти Лисанны!» — выкрикнула Риона. «Это была случайность!» «Ты лжешь!» — холодно ответил Арест. С его рук сорвался золотой хлыст и ударил в землю перед ногами Рионы. В воздух взлетели комья земли, на траве осталась глубокая борозда. «Еще одна такая фраза, и следующий удар разделит твою подружку на две равные части!» Арест с ухмылкой посмотрел на Хильду. В этот момент на него со спины бросилась Донна. «Девочки, бегите!» — прокричала директор, накидывая на шею Ареста скованные наручниками руки. Цепь от наручников впилась в горло парня. Он захрипел и начал заваливаться назад. Риона решила было, что у Донны получилось, но Арест вдруг выпрямился, и его шею окутало пламя. Донна закричала от боли, раскаленный металл стек по ее рукам, оставляя страшные ожоги. Неубиваемый Македон-младший повел рукой, и Донну отбросила в сторону. Риона видела, как мисс Барк перекатилась по траве и исчезла в зарослях. «Жалкая попытка», — усмехнулся Арест. «Так что скажешь, мисс Санчес, ты добровольно отдашь мне нить, или мы для начала позабавимся с твоей подружкой?» «Не отдавай ему ничего», — закричала Хильда. Неведомая сила подняла ее в воздух. Странный ветер трепал белокурые волосы Хильды. «У тебя не так много времени», — обратился Арест. «Скоро мне это наскучит». Риона смотрела на подругу. Глаза Хильды были открыты. Она молчала, но во взгляде читался невообразимый ужас. «Поверь мне, если бы она могла, она бы кричала от боли и умоляла бы меня убить ее». Негодяй смеялся, глядя на страдания девушки. «Что бы сейчас сказала твоя мать, если бы увидела, во что превратился ее сын?» — печально спросила Риона. Македон на мгновение опустил голову. «Мы никогда этого не узнаем», — процедил он сквозь зубы. «Моя мать мертва. Она всю жизнь думала, что ее кто-то преследует и хочет убить. Теперь я убью всех, кто мог бы ей навредить». «У твоей матери было параноидальное расстройство!» — воскликнула Риона. «Никто не хотел ей зла!» «Тогда почему она мертва?» — упрямо наклонил голову Арест. «Весь мир поплатится за мою боль. Я сделаю так, что никто больше не будет бояться. Не будет преступлений, не будет насилия и зла, не будет страха. «Потому что все будут бояться тебя?» — спросила Риона. «Да, только меня. Один властелин, один страх. Люди получат то, к чему стремятся, контроль над своей жизнью и уверенность в будущем. Отдай мне нить, иначе я вырву внутренности твоей подруги через рот». Риона вздрогнула, увидев, как по телу Хильды прошла судорога боли. «Стой!» — закричала она. «Я отдам тебе то, что ты просишь!» Риона опустила к земле правую руку. Золотая нить почти касалась травы. Девушка сделала шаг к Аресту. Когда она приблизилась на расстоянии вытянутой руки, то приложила свою ладонь к пылающему жаром лбу парня. «Смотри!» — сказала она. Риона и Арест оказались на палубе большой и красивой яхты. Вокруг бушевал шторм, но молодые люди не чувствовали ни холода, ни ветра. Капли дождя и морской воды не достигали их тел. «Что происходит?» Арест вертел головой. «Куда мы попали?» Он попытался нанести Рионе удар золотой нитью, но с удивлением обнаружил, что артефакт пропал из его руки. «Что ты сделала?» — с гневом закричал он. «Я даю тебе возможность одуматься», — ответила девушка. «Смотри!» Яхту шатало из стороны в сторону. Волны перехлёстывали через борт, намереваясь опрокинуть судно. Но судно не собиралось сдаваться стихии и взбиралось на верхушки самых высоких валов. На палубу неожиданно вышла женщина в белом одеянии. Золотистые волосы ее были распущены. Она была боса. «Мама?» — с трепетом прошептал Арест. Он бросился к женщине, чтобы обнять, но руки его прошли сквозь тело матери. Лисанна прошла по палубе, тревожно озираясь. «Они здесь», — шептала она исступленно. «Они пришли за мной. Надо бежать. Надо спасаться. Черт с ними и с Эллом. И с моим мальчиком. Они смогут о себе позаботиться. Главное сейчас — это спасти себя». «Что же это она говорит?» Арест с ужасом и разочарованием смотрел на Лисанну. «Она хочет бросить меня?» В этот момент огромная волна ударила в борт яхты. Корабль сильно качнула, и Лисанна пролетела через всю палубу и врезалась спиной в противоположный борт. Даже сквозь завывание ветра и шум волн было слышно, как затрещали кости женщины. «Нет!» — закричал Арест и бросился к матери. Из ее рта пошла кровь. Она невидящими глазами смотрела в черное небо. «Лисанна! Лисанна, ты где?» На палубу выбрался Эл Макэден. Он был в плаще и сапогах. «Дорогая, вернись в каюту. Здесь небезопасно». Эл заметил тело жены у борта и бросился к ней. «Лисанна, что с тобой?» Эл дотронулся до руки жены, и по его лицу Риона поняла, что опытный воин сумел сразу распознать смертельную травму. «Александр, прости меня», — прошептала женщина. «Я хотела сбежать от вас. Хотела бросить тебя и Ареста». «Это не так», — Эл нежно обнял супругу. «Это все болезнь. Она говорила за тебя». «Не говори ему, как я умерла. Не хочу, чтобы он знал о моей болезни». Лисанна уронила голову на руки мужа. Эл горько заплакал. Он сидел и баюкал свою погибшую жену. «Нет!» Арест замахал руками, силясь отогнать видение. «Хватит! Выпусти меня отсюда! Я не хочу! Не хочу на это смотреть!» Риона убрала руку со лба Ареста. «Ты знала про это?» Арест посмотрел в глаза девушки. «Твой отец открылся мне незадолго до смерти», — грустно ответила девушка. «Я видела всю его жизнь. Он сказал, что Лисанна погибла мгновенно. Он соврал тебе, но сумел поделиться со мной этим своим воспоминанием. Арест отступил на шаг и закрыл глаза. «Это ничего не меняет», — глухо проговорил он. «Мама умерла. Умерла из-за отца. Этот мерзкий, гнилой мир. Я сделаю его безопаснее, принесу людям счастье. Один добрый поступок не перевешивает чашу весов всего ужаса, что творится в мире ежеминутно. Я не остановлюсь ни перед чем, и ты будешь сметена, если окажешься у меня на пути». Арест бросился на Риону, стараясь вцепиться ей в горло. Девушка пригнулась, и он просто перелетел через нее. Обезумевший, он рухнул спиной на землю, но тут же вскочил. Золотая удавка обвела шею Рионы и начала стремительно затягиваться. В глазах темнело, руки отказывались слушаться. Риона почти сдалась. Но вдруг бросила взгляд на замершую в воздухе Хильду. Нет, она не должна сдаваться. Она не может дать подруге умереть. Это неправильно. Так быть не должно. Риона подняла правую руку и схватилась за золотую нить. Ладонь обожгла огнем, но девушка не разжала пальцы. «Ты не сможешь дать счастье всем!» — прохрипела она. «Твое счастье — это на самом деле рабство. Человек должен быть свободным. Каждый сам выбирает то, что делает его счастливым». «Значит, те, кто так думает, погибнут». Арест дернул золотой шнур на себя, заставляя Риону упасть на колени. Девушка не пошевелилась. В груди ее нарастало тепло. Она раскрыла свое сердце. Всю красоту и доброту мира. Услышала, как растет трава, как течет вода в горных реках, как движутся в земле корни деревьев. Услышала хор голосов. Она слышала речь каждого человека на земле. Вот это была свобода — слышать и видеть чаяния людей и понимать их. Каждый человек свободен по праву рождения, и никакой артефакт не может это изменить. Никакой тиран не отнимет у людей эту свободу. Из груди Рионы вырвался белоснежный сокол. Птица с клёкотом налетела на Ареста и ударила его в грудь. Младший Македон отлетел назад и пропахал в земле глубокую борозду. «Невозможно!» — воскликнул Арест, поднимаясь на ноги. «Ты не можешь меня победить!» «Может, поспорим?» — усмехнулась Риона. Чистый луч света сорвался с ее ладони и ударил Ареста прямо в грудь. Парень вскинул голову и закричал. Риона увидела, что в груди Ареста образовалась дыра размером с кулак. Парень пошатнулся и упал на спину. Трава стала быстро оплетать его тело. Арест закричал в ужасе. В этот момент Хильда рухнула с высоты на землю перед подругой. Риона кинулась к девушке. «Хильда, ты жива?» — прокричала она прямо ей в лицо. «Если это можно так назвать», — хрипло ответила девушка. Риона с трудом поднялась на ноги. Колени ее подгибались. Падая и спотыкаясь, она подошла к месту, куда упал Арест. Трава все еще сохраняла форму его тела, но самого Македона нигде не было видно. «Надо найти Донну и возвращаться в школу», — Риона помогла подруге подняться. «Я точно подарю ей мобильник», — пошутила Хильда. «Мне надоело возвращаться в школу пешком.